Глава 34. Открываю нужную дверь и первым делом быстро окидываю помещение взглядом. Денис не сказал, с кем у меня свидание. Однако, увидев в конце зала Гайворонского, вопрос этот отпадает сам собой. Поверить в то, что мы столько раз оказываемся в одном и том же месте случайно, я не могу. Не знаю, как я выгляжу со стороны, мысленно я расчленяю Дениса. Я догадывалась. Принятие тяжелых наркотиков не проходит бесследно. Но не настолько же. Ловлю себя на мысли. Может, пьяная взболтнула лишнего? Не исключено. С другой стороны, Денис изначально звал сюда приехать. Значит, готовился. Пока иду к цели, еще раз решаюсь осмотреться. Людей не так много. Несколько семейных с виду пар, компании из нескольких парней и одиноко сидящая девушка у окна. Навряд ли кто-то из них ждет. Втык другу обеспечен. Макар, откинувшись в кресле, что-то печатает в телефоне. Меня замечает, когда я отодвигаю стул, садясь за его столик. Поднимает глаза. «Я к вам, судя по всему», — говорю, глядя ему в глаза. «Растерянным не выглядит, значит, все верно. Как так вышло, что я здесь?» «Приехала отдохнуть, как я подозреваю, с другом». Последнее слово выделяет интонацией пренебрежительной, но сегодня как-то по-доброму и улыбается. Вау, непривычно. Пульс учащается. В этом и весь вопрос. Приехала я сюда со своим другом, а сижу тут с вами, а не с ним. Инициатива не от меня исходит. Говорю спокойно, выдался ведь редкий случай поговорить нормально. Ты выследила меня, решив, что мое общество предпочтительней. Произносит с полной уверенностью, глаза серьезные. Я же... Даже не знаю, что на такую наглость ответить. Шучу я, напряглась сразу так, на лице отражаются живые эмоции, развлекается, смущая меня. Неужели угадал? Макар Викторович. Он делает жест рукой, прося остановиться. Мы вдвоем, не на работе. Давай просто по имени. Ты и так мою самооценку в асфальт раскаленный втаптываешь. Навряд ли это возможно. Тем более мне... Делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Давайте ближе к сути. Зачем я тут?» «Давай просто пообщаемся», — произносит так легко, словно мы хорошие знакомые. «Макар в...» — осекаюсь. «Зачем это? Правда, я и раньше смысла не видела. Сейчас и подавно». «Я тебя понимаю», — собирается с мыслями, что-то важное готовится сказать. «Признаю, был неправ. Не с того начал». Не те выводы сделал, увидев тебя. Сейчас прошу о другом. Просто поговорим. В номер со мной подниматься не надо. Обхватывает свою шею сзади, растирает. Ощущение, что разговор в таком русле дается ему тяжело. Если сама не захочешь. Впору глаза закатить. Вам кажется нормальным приехать с одним, на ночь остаться с другим? Судя по тому, как Денис меня сюда сплавил, для них обоих это нормально. Нормальность всегда относительна, Ия. Абсолютно не существует. Если все устраивает, то можно. Ладно, так уж и не важно. Больше меня интересует другое. Зачем это вам? Разговор со мной, что он даст? Ранее однозначно другого хотели, что изменилось. Сердце долбится так, а грудную клетку со стороны заметно, наверное, как выпрыгивает. Не дожидаясь ответа, продолжаю. «Макар Викторович, я тоже вас понимаю. В ваших кругах это привычно. Зачем тратить время на то, что можно купить по-быстрому? В моих же, по-вашему, аналогично можно заработать, если немного внешностью вышел. Но общение со мной, оно зачем нужно? Я вам и так могу сказать. Никуда я подниматься не буду. Мне неинтересно. Можете меня ханжой считать, но для меня это неприемлемо». Эмоции прорывают во мне лавину слов. Беру себя в руки, стараюсь успокоиться. «Хочу тебя узнать лучше», — произносит как само собой разумеющийся факт. «Только я ничего не понимаю». Когда он предложил встретиться, я правда поняла, почему бы и нет. Никаких обязательств, примитивное получение удовольствия. Сейчас же я не пойму, что происходит. Людям его уровня такое не свойственно. «Ты мне нравишься, если мягко сказать». Своими словами он вышибает из меня воздух. Сижу и, как идиотка, моргаю. Явно не такого ответа я ожидала. А если не мягко? Наитупейший вопрос, Ия, поздравляю. Помешался на тебе, произносит, пожимая плечами. Такими красивыми. Ему очень идут белые рубашки. Сидят на нем идеально, прекрасно подчеркивая широту плеч. У тебя глаз дернулся. Макар смеется. Картинка, выстроенная в моей голове, рушится. Продолжаю сидеть и рассматривать его. С моей стороны уже неприлично, и тем не менее. За все то время, что прошло с момента нашего знакомства, я для себя все решила, установила причины, определила грани доступного. Сейчас же все меняется. Как же ты быстро в сказки готова поверить? Просто он сказал то, что ты слушать хочешь. Ругаю себя. И я. Макар смотрит вопросительно. «Все в порядке?» «Да, все хорошо». Стыд заливает краской лицо. «Надо же так растечься от пары слов». «Просто я даже не знаю, о чем с тобой говорить. Произношу, что думаю, и тут же жалею. В моем случае не общалась с мужчинами. Лучше и не начинать». «Можно, как и со всеми остальными людьми. Я не слишком отличаюсь. Обычно я общаюсь только с теми, кого знаю». Высококоммуникативной меня не назвать. Странно, у меня создалось впечатление. Задумывается. По взгляду Макара не могу ничего понять, но он точно другой, без привычного огня. Вокруг тебя всегда много людей, движения. Просто мы в такие моменты встречались, совпало. Не уверена, что возможность еще представится узнать. Случайно или... А ты как думаешь? В ответ пожимаю плечами. «Вчера и на дне рождения было случайно, и первая встреча естественно», — говорит ровно, впечатления обмана не происходит. «Двух случайных встреч мне хватило, третья точно была знаком. Поэтому тебе позвонил вчера, думаю, не надо объяснять, откуда номер». «А трубку Денис взял?» «Это не вопрос, и так понятно, как и то, откуда номер». «Неплохой парень оказался, на первый взгляд так не сказал бы». Макар усмехается, а меня ведет. Честное слово, не могу понять, что со мной происходит. Я ведь не настолько наивна. Человек мог сменить тактику, носом меня по итогу ткнет. Аля, стоило ли ломаться, если итог один? Но сейчас я его воспринимаю иначе, верю ему. Для меня, как для человека, который себе не доверяет и особо в себя не верит, это дорогого стоит. Мы поговорили немного о тебе. «Глупо скрывать. Ты это и сама понимаешь. Не смотри так на меня, это опасно», — подмигивает. Макар в хорошем настроении чувствуется. «Денис сказал, что ты решила уволиться из-за какой-то проверки. Наша, я так полагаю». Я морщусь. Судя по всему, пьяненькая, я излишне болтлива. «Все верно. Зачем-то еще и киваю, резко становится грустно». Макар хмурит брови. Это ведь неудивительно. В 90% случаев, когда налогоплательщики поступают как вы, инспектора увольняются. Неприятно. И дело даже не в лишении премии, просто... Сглатываю, говорить, что мне обидно, не хочется. Несправедливо это. Поступают как мы? На его лице мелькает недоумение. Сейчас скажет «не в курсе», а я только поверила в искренность его слов. «Якобы не в курсе?» Скорее всего, я продолжила возмущаться, но официанты приносят заказ. Огромный заказ. Пока все расставляют, у меня есть несколько мгновений справиться с эмоциями. Мы кого-то ждем? Уточняю, когда остаемся вдвоем. Мало ли что от него ждать. Нет, Ия, на двоих. Не уйдешь, пока все не съешь, посмеивается с меня. Я не шучу. Снова засматриваюсь на его руки. Как же хочется до него дотронуться. И нет. Я не в курсе, просвети, мне очень интересно. Надо собраться, веду себя неадекватно, мне же не 18. По ощущениям, я на первом свидании. Знаете, почему проверка началась? Мне не до этого в последнее время было. Есть интереснее проекты, оборот там побольше и сфера мне ближе. В голове появляется привычная серьезность. ДЭП – первое предприятие, образованное на мои собственные чистые средства. После его уточнения мои брови ползут вверх. «Ты же не думала, что мое прошлое без теневой и криминала?» «Я об этом не думала. Говорю правду. О нем думала много, о том, откуда ноги у денег растут, нет. Наркота и оружие табу, в остальном передергивает плечами. «Не боитесь мне это рассказывать?» «Не боишься», — напоминает. «Ты не расскажешь, умная девочка. Инстинкт самосохранения тебе не позволит. Понять, шутит или нет, я не могу. Тема куда-то сошла не туда. Меньше знаешь, крепче спишь. Это про меня». Макар кивает. «Ну, так вот, Деп работает автономно от остальных. Ты, наверное, сама убедилась. Смысла углубляться нет, мне достаточно. Заканчивают с чистой прибылью. Дэн нес что-то про плановую из-за разрывов. Там полно схем, чуть ли не перебиваю Макара. Левака за пару лет на сотни миллионов, поставщики, вздыхаю. Деньги выводятся. Я бы сказала, банкротят, но это с твоими словами не вяжется. Опускаю лицо в ладони. Ну чего ты завелась, глупая? Напротив тебя человек, за счет которого банкет. Он спокоен, как удав. Аудит. Макар замолкает, увидев мое выражение лица. Хочешь, расскажу, как крупные банки, министерства и же с ними проверяют комплекты документов, на госконтракты, например? Хочу. Обязательно расскажешь когда-нибудь. Ему очень идет улыбка. Я и не знала. Так вот, в плане документов там все нормально. Полные пакеты, даже больше. Копнешь, фирмы дохлые все оказываются. Нарисовать документы сейчас очень легко. Реальные же деньги выводятся. Я думала, ты в курсе. Суммы там огромные. Я проверю, Ия. Говорит предельно серьезно. Киваю. Не знаю, куда себя деть. Смотрит на меня и смеется. Все решаемо. Почему ты уволиться решила? Будто мысли читает. Так вы же все решили, Макар. Поэтому и увольняюсь.